Толпа оборванцев. Командный пост Джизаля, если можно говорить о командовании, когда человек пребывает в столь растерянном и смущенном состоянии, находился на вершине довольно высокого холма. Оттуда открывался чудесный вид на широкую долину внизу. По крайней мере, в благополучные времена этот вид был чудесным. Но в нынешних обстоятельствах приходилось признать, такое зрелище трудно назвать приятным. Основные силы восставших полностью заняли несколько обширных полей на подступах к долине. Они походили на темное, грязное, угрожающее скопище насекомых, среди которого то и дело ярко поблескивал металл. Это были крестьянские орудия труда и инструменты ремесленников, но весьма острые. Даже издалека можно было заметить среди бунтовщиков тревожные признаки организованности. Например, ровные, регулярно повторяющиеся промежутки между рядами восставших, предназначенные для того, чтобы по ним быстро доставлялись припасы и передвигались гонцы. Даже такому малоопытному командиру, как Джизаль, было очевидно. В этой армии, больше похожей на толпу, явно присутствовал кто-то, кто знал свое дело. И знал его больше, чем сам Джизаль. Другие группы восставших, мелкие и беспорядочные, были разбросаны на довольно большом расстоянии друг от друга по всей окружающей территории, и каждая из них жила по собственным законам. Люди, которых посылали за фуражом, едой и питьем, обчистили всю округу. Эта расползающаяся черная масса на зеленых полях напоминала Джизалю кучу черных муравьев, облепивших груду очисток от яблока. Он не имел представления, сколько их там было, но с дальнего расстояния можно было прикинуть, что не меньше 40 тысяч. В деревне на краю долины позади основных сил восставших полыхал огонь. Костры это или горящие дома сказать было трудно, но Джизаль опасался второго. Три высоких столба черного дыма поднимались и плыли над округой, придавая воздуху слабый и тревожный привкус пожарища. На командном пункте должна царить атмосфера бесстрашия, вдохновляющая подчиненных. Джизаль, конечно, помнил об этом. Но, глядя на уходящее вниз и вдаль поле, он не мог не думать об огромном множестве людей на противоположном его конце, отчаянно и пугающе устремленных к цели. Он не мог удержаться и время от времени бросал взгляды на собственных воинов. Их жидкие ряды выглядели весьма неуверенно. Джизаль морщился и неловко дергал воротник своего мундира. Эта чертова штука по-прежнему жала ему шею. «Как вы хотите расположить войска, сэр?» — спросил Джизаль его адъютант, майор Опкер, бросив на командира взгляд, одновременно снисходительный и заискивающий. «Расположить войска? Да. Ну да». Джизаль напряг мозги, чтобы придумать хоть что-то подходящее. Как профессиональный военный, он давно пришел к выводу. Если на самом верху есть опытный и решительный командир, а внизу опытные и решительные солдаты, то тем, кто находится между ними, можно вообще ничего не знать и не делать. Эта стратегия обеспечила ему теплое место на службе на несколько мирных лет, но теперь ее недостатки раскрылись со всей очевидностью. Если каким-то чудом один из середняков оказывается на посту командира со всей полнотой власти, система полностью рушится. «Расположить войска», — снова повторил он с оттенком недовольства в голосе и нахмурил бровь, стараясь сделать вид, что он вполне владеет ситуацией. На самом деле он имел весьма отдаленное представление о том, что все это значит. «Пехоту поставить двойным порядком», — рискнул сказать он, вспомнив отрывок какой-то истории, которую ему рассказывал Колин Вест. «Вон за тем ограждением». И он резко указал жезлом на местность. В чем он преуспел, так это в использовании жезла, так как много репетировал перед зеркалом. «Полковник хочет сказать, что пехоту надо поставить перед ограждением», — мягко вставил Бояс. «Она должна расположиться двойным порядком с каждой стороны вон того указателя. Легкая кавалерия за деревьями вот здесь, тяжелая в боевом порядке клином на дальнем фланге, где ровная местность». Он с легкостью оперировал военными терминами. «Лучники одинарным порядком встанут за изгородью, где смогут укрыться от противника, и это позволит им вести навесной огонь с высот». Он подмигнул Джизалю. «Отличная стратегия, полковник, позволю себе заметить». «Конечно», — ухмыльнулся Опкер и отправился передавать приказы. Заложив одну руку за спину, Джизаль крепко сжал жезл, а другой нервно потер подбородок. Несомненно, быть командиром — это нечто большее, чем слышать обращение «сэр» со всех сторон. Ему стоит почитать пару книжек, когда он вернется в Адую. Если вернется, конечно. Три плохо различимых фигуры отделились от общей черной массы восставших в долине и двинулись к ним, взбираясь на холм. Прикрыв глаза рукой, Джизаль смог рассмотреть кусок белой тряпки, развевавшийся над ними. Флаг парламентеров. Рука Бояза легла ему на плечо и крепко сжала, что было довольно неприятно. «Не волнуйся, мой мальчик, мы отлично подготовлены для драки, но я почти уверен, что до этого не дойдет». Он с усмешкой взглянул на людей внизу. «Абсолютно уверен. Джизалю очень хотелось бы сказать то же самое». Человек по прозвищу Дубильщик, знаменитый демагог, предатель и подстрекатель к мятежу, выглядел на редкость невзрачно. Он тихо сидел на складном стуле в палатке Джизаля. Неприметное лицо, копна давно немытых волнистых волос, средний рост, сюртук обыденного покроя и цвета. Его усмешка говорила о том, что он отлично знает, у него есть поддержка. «Меня прозвали Дубильщиком», — произнес он. «Я уполномочен говорить от лица тех, кто притеснен и унижен, кого используют и обманывают. Они собрались там, в долине. Со мной двое моих сподвижников в нашем, без сомнения, патриотическом деле. Мы два генерала, можно сказать. Добрый человек Худ». Он кивнул на дородного детину, сидевшего сбоку от него, с красным лицом и окладистой бородой, насупленного и мрачного. «И Коттер Хольст». Он мотнул головой в другую сторону, на какого-то скользкого типа с длинным шрамом на щеке и мутными глазами. «Весьма польщен», — произнес Джизаль. По его мнению, оба генерала больше смахивали на грабителей с большой дороги. «Я полковник Луфар». «Я знаю. Видел, как вы выиграли турнир. Отлично владеете оружием, мой друг». «Ну да». Джизаль растерялся от неожиданности. «Благодарю. Это мой адъютант, майор Опкер, а это Бояз, первый из магов». Добрый человек Худ недоверчиво фыркнул, но Дубильщик только задумчиво прикусил губу. «Хорошо. И вы явились сюда, чтобы сражаться или для того, чтобы вести переговоры?» «Мы пришли либо для того, либо для другого». Джизаль постарался произнести это как можно внушительнее. «Закрытый совет, признавая ваши действия возмутительными, пришел к выводу, что у вас, возможно, имеются и некие законные требования». Худ снова громко фыркнул. «А что еще остается этим негодяям?» Джизаль почувствовал, что почва уходит у него из-под ног. «Ну да, я уполномочен предложить вам некоторые уступки». Он взял документ, подготовленный Хоффом. Серьезного вида бумагу со старательно выписанными титулами и печатью величиной с блюдце. «Но я должен предупредить вас». Джизаль старался, чтобы его голос звучал уверенно. «Если вы откажетесь, мы готовы сражаться, а мои люди — это наилучшим образом подготовленные и вооруженные солдаты короля. Каждый из них стоит 20 ваших оборванцев». Здоровяк-фермер угрожающе усмехнулся. «Лорд Финстер думал так же, а наши оборванцы прогнали его под зад коленом от одного конца его поместья до другого. Болтаться бы ему в петле, если бы его лошадка не оказалась так резва. А у вас быстрая лошадь, полковник?» Дубильщик тронул товарища за плечо. «Спокойствие, мой сердитый друг. Мы вполне можем согласиться, если нам предложат подходящие условия. Почему бы вам не показать нам, что у вас там, полковник? А мы решим, есть ли повод для угроз». Джизаль протянул им объемный документ. Худ сердито выхватил его из рук полковника, резко раскрыл и начал читать. Бумага шуршала по мере того, как ее разворачивали. Чем дальше Худ читал, тем мрачнее становился. «Это оскорбление!» — выпалил он, закончив, и бросил на Джизаля убийственно суровый взгляд. «Снижение налогов и еще какая-то чушь об использовании общинных земель. Ваши грязные подачки не пройдут!» Он бросил свиток Дубильщику, и Джизаль напрягся. Он не имел ни малейшего понятия об этих уступках, но реакция Худа не обещала легких переговоров. Глаза Дубильщика неторопливо скользили по тексту. Джизаль заметил, что они разного цвета. Один голубой, а другой зеленый. Когда вождь мятежников дочитал до конца, он отложил документ и как-то театрально вздохнул. «Такие условия нам подходят». «Подходят?» Глаза Джизаля широко распахнулись от удивления, но это не шло ни в какое сравнение с удивлением фермера Худа. «Эти условия еще хуже того, что нам предлагали в прошлый раз!» — вскричал он. Перед тем, как мы обратили в бегство войско Финстера, ты говорил, что мы не согласимся ни на что, кроме земельного надела для каждого». Дубильщик поморщился. «Так было раньше». «Так было раньше?» — повторил Худ в изумлении. «А как насчет честной оплаты за честный труд? А что с долей прибыли? С равными правами любой ценой? Ты стоял вон там и обещал мне это». Он показал рукой в сторону долины. «Ты всем это обещал? Что изменилось, кроме того, что да дуй рукой подать? Мы можем получить все, что пожелаем. Мы можем...» «Я сказал, что эти условия нам подходят», — взревел дубильщик с неожиданной яростью. «А если хочешь, сам сражайся с войсками короля. Они шли за мной, а не за тобой, Худ, если ты до сих пор не заметил». «Но ты обещал всем свободу, всем и каждому. Я доверял тебе». На лице фермера отразился ужас. «Мы все тебе доверяли». Джизаль никогда прежде не видел такого безразличного человеческого взгляда, какой был у дубильщика в тот момент. «Я должен был вести себя так, чтобы люди мне доверяли», — равнодушно ответил он, а его друг Хольст пожал плечами и уставился на свои ногти. «Да будь ты проклят! Будьте прокляты вы все!» Худ повернулся и в гневе выскочил из палатки. Джизаль услышал, как Бояс наклонился к майору Опкеру и прошептал. «Арестуйте этого человека, пока он не покинул наше расположение». «Арестовать, милорд? Но он пришел к нам в качестве парламентера». «Арестовать, заковать в железо и отправить в допросный дом. Белый лоскут не защищает от королевского правосудия. Я надеюсь, наставник Гойл весьма искусен в ведении следствия». «Да, конечно». Опкер вслед за Худом вышел из палатки. Джизаль нервно улыбнулся. Дубильщик, конечно же, слышал, о чем говорили Бояс и адъютант командира, но он все так же посмеивался, словно будущее недавнего соратника больше его не волновало. «Я должен извиниться за моего товарища. В таких делах трудно уходить всем». Он с нарочитой величественностью взмахнул рукой. «Но не беспокойтесь. Я произнесу большую речь для маленьких людишек. Расскажу им, что мы получили все, за что боролись, и они разбредутся по домам, никому не причинив вреда. Кое-кто, возможно, не успокоится, но я уверен, вы их утихомирите без усилий, полковник Луфар». «Ну да, конечно», — пробормотал Джизаль, не имея ни малейшего представления, что делать дальше. «Думаю, мы...» «Отлично!» — дубильщик бодро вскочил. «Боюсь, мне пора удалиться, слишком много обязанностей. Ни минуты покоя, полковник Луфар, ни минуты». Он обменялся долгим взглядом с Боязом, а затем вынырнул из палатки на солнечный свет и исчез. «В случае, если кто-нибудь спросит», — прошептал первый из магов на ухо Джизалю, «я скажу, что это были напряженные переговоры с умными и решительными оппонентами. Вы держались хладнокровно, напомнили им о долге перед королем и страной, убедили вернуться на поля, ну и так далее». Но Джизаль чувствовал, что вот-вот заплачет. Настолько он был разочарован. Невероятное разочарование и такое же невероятное облегчение. «Но я...» «Только в случае, если кто-нибудь спросит». Голос Бояза прозвучал резко, что означало конец разговора.